Элеонор. И опять экипаж. Мерное покачивание, тишина и моя блаженная улыбка блондинке, которой подарили сумочку от Гуччи в стразиках Сваровски. Вечер прошел в лучших традициях сентиментальных романов, то есть до отвращения прилично. После возвращения из парка господа принцы оккупировали меня до самого конца, не отходя ни на шаг, развлекая смешными историями из детства и юности, полагаю, сильно отцензуренными, и проявляя неслыханную заботу. Бокал вина, вкусняшка со стола с закусками, отвезти к диванчику у стены, дабы я отдохнула от танцев. Я чувствовала себя драгоценной хрустальной вазой, с которой сдувают пылинки и боятся уронить. Временами накатывали нездоровые приступы хихиканья, которое сдерживало могучим усилием воли и нежеланием выглядеть глупо и жеманно. Но удивили, да, нечего сказать. Признаться, когда возвращалась обратно из парка, мелькнула мыслишка, а не слишком ли легко я сдала позиции и согласилась на предложение братьев. Ведь не знаю толком, ради чего они его мне сделали. Ради выгоды или все же ради меня самой. Жизненный опыт, попыхивая цигаркой, бурчал цинично щуря глаза, что верно первое. Парням жизненно необходимо избавиться от подарочка Неолоны и начать нормальную семейную жизнь. Наследник там и все такое. Романтичность, стряхнув пыль с розового платьица и поправив замявшиеся кружева, ворковала, что верно второе. Эрин ведь действительно красивая и необычная. У меня глаза есть, и я способна сравнить внешность тех, кто приходил на балы игр, и свою. Да и характерец я уже показала во всей красе, что и зацепило принцев. А правду узнать пока не представляется возможным. Словам Йена и Оллера верить хотелось, но кололось. Ладно, тут только время покажет, ошиблась я или нет, решив рискнуть. Черт, а мне ведь понравилось, как они ухаживали. Да. И при воспоминании о прогулке и что там было, внутри все сладко замирало. И пресловутые бабочки, и мурашки, и ежи с ними, в общем, весь набор ощущений юной барышни на первом свидании, о которых тоннами пишут в дамских романах. Признаться, я даже в нежную пору своей юности и влюбленности испытывала в разы меньше эмоций. По крайней мере, никто из ухажеров настолько не цеплял. В висках кольнуло, и мысли от прошлой жизни плавно вернулись в прежнее русло. Принцы. Играли или просто показали себя с другой стороны. О, Господи, где у меня кнопка выключения соображалки, а? Судя по косым удивленным взглядам гостей, которые я ловила на нашей компании, подобное поведение наследникам не свойственно. Значит, не на публику работали? Эх, ладно, ну что я в самом деле устраиваю карусель на пустом месте? Мужикам вроде не по 20 лет, чтобы ветреностью отличаться. Кстати, а сколько им на самом деле? Может, действительно созрели, осознали и прониклись моей непохожестью на остальных? И вообще, меня завтра на прогулку по Мирану ведут и на ярмарку. Моя счастливая улыбка не осталась незамеченной. «Все было так хорошо», — обронил Кайл. Приоткрыла глаза, посмотрела на него. «Я завтра гулять еду», — известила папу Лазгалина. «С их высочествами». «С обоими», — ухмыльнулся он. И слишком довольная физиономия говорила, что такой расклад Кайла тоже устраивает. Никак уфа. Была бы тут его настоящая дочь, уверена, устроил бы такой цирк с закатыванием глаз и возмущенным брызганием слюной на тему приличия и морали. И вряд ли бы он, настоящий Эрин, спокойно заявлял про мужа любовника. Захотелось слегка опустить Лазгалина. Пусть не думает, что все так получилось только потому, что он, видите ли, настоял на своем. Это мое решение. Пока еще, кстати, до конца не принятое. У меня есть 3 вечера до конца игр. А настоящую Эрин ты бы отпустил с ними 2? Негромко спросила я, глядя прямо в глаза Кайло. Улыбка сползла с его лица к моему удовольствию. Прекрати, так же негромко ответил он с едва заметными нотками раздражения. Ты же умная, Эрин, и понимаешь, что деваться тебе некуда. И лучше принять ситуацию и извлечь из нее наибольшую выгоду. не сдержалась, фыркнула и скрестила руки на груди. «Я могу им надоесть, и тогда появятся бесконечные фаворитки и моя вселенская скука, а также разочарованность в мужиках», — поджала я губы. «Знаешь, что-то мне подсказывает, с тобой им точно скучно не будет», — снова усмехнулся Кайл. «Как и тебе с ними?» «Ага, если еще найдем способ, как обезопасить меня от Неолоны. Тетка-то упорная, от нее всего ожидать можно. Развивать дальше тему наших непонятных пока отношений с братьями я не хотела, поэтому просто отвернулась к окну и отпустила мысли в свободный полет. Будет день, будет пища. Посмотрю, как дальше станут развиваться события, и тогда уже делать выводы». Дома уснула быстро. Сказались переживания вечера и общая утомленность. Эти двое, не давая мне практически передыху от танцев, совершенно не подумали, как у меня будут болеть ноги. И как я буду мечтать о массаже, проваливаясь в сон. Почему-то представлялось, что его делают в четыре руки. Догадайтесь, кто именно. Итак, утро. Несмотря на то, что здесь не надо вскакивать ни свет, ни заря и нестись на работу, сволочной организм все равно поднимал в 7 утра гидробудильником. Но зато потом можно дрыхать, сколько влезет. Никто слов не скажет. Хоть до полудня. Не сегодня, однако. В 10 я поняла, что спать больше не хочу. Да и волнение перед предстоящей прогулкой все равно согнало всю сонливость. Снов опять не было. И опять то же ощущение, что сознание выключили кнопочкой или рубильником. А потом опять включили. Интересно, это потому, что я не отсюда на самом деле? И да, что-то странное творилось, когда пыталась о прошлом думать. Так, стоп, не о том сейчас. Собраться надо, через час за мной заедут уже. Вызвала Илью, попросила принести завтрак, и пока копалась в гардеробной, решала самый насущный вопрос – в чем ехать? Правила читать не хотелось, отчаянно причем. И жила надежда, что сегодняшняя прогулка будет просто прогулкой, без подтекста и намеков. Подумала, почесала в затылке, да и махнула рукой. Вот и способ проверить братьев, врали или нет вчера о проснувшемся интересе. Так что я выбрала простенький наряд из серо-голубого шелка с квадратным вырезом и застежкой сзади. Тут придется звать на помощь Илью. Да ну и ладно, дразнить принцев не собиралась. Надразнилась уже, хватит, и сама огребла ненужных переживаний. Нет, конечно, приятно, когда мужик смотрит на тебя голодным взглядом, а в моей ситуации из целых 2, но сейчас как раз это было бы лишним. Вернулась горничная с подносом с завтраком, который я с большим удовольствием уплела, чувствуя подъем сил и воодушевление. «У вас хорошее настроение», — улыбнулась Илья, заправляя кровать. «Черт, забыла». Хотя обычно сама это делала, вызывая удивленный взгляд служанки. «Хорошая!» – невозмутимо подтвердила я, болтая ногой в домашней туфельке. «Поможешь одеться?» «Вы куда-то собираетесь?» Илья обернулась. «Но лорда Лазгалина нет дома. Он утром во дворец ушел». «За мной их высочество заедут. На прогулку», – ответила я, намазывая джемом мягкую булочку. «Папа знает». «А, хорошо!» – голос Ильи звучал, ну, очень озадаченно. «Ого! Понимаю, раньше разноцветные не встречались с принцами вне вечеров игр. Ну, вот как-то так получается». Я допила чай и встала, сняв халат. «Давай облачаться!» – со вздохом повернулась к Ильи. «Рада бы отказаться от корсета, но шелк слишком тонкий и, в случае с чего, слишком плотно прилегает к телу. Лишние провокации нам ни к чему. И, кстати, нашла в гардеробной чудную вещицу, изящную из мягкого льна, с кружевом по низу и верхнему краю. Гораздо легче обычного корсета. В этом только в швы были зашиты косточки. Дополнительное удобство. Оделась, вздохнула, выдохнула, проверяя, не переусердствовала ли Илья, и осталась довольна. Удобно, ничего не мешает и все прилично. Волосами еще проще. Расчесала и косу заплела. Ну и хоть и шпильки. вышла на балкон, постояла, поглядывая на небо с легкими облачками, и решила захватить плащ. Ветерок прохладный, а я мерзлячка. Интересно, а какое время года сейчас в Мирана? Судя по погоде, где-то конец весны, начало лета. Но запросто может быть и конец. Я ж не знаю, какой тут климат. Может, как... Виски заломило, пока я пыталась вспомнить название южного города в моем мире, где отдыхала в детстве, и окружающее слегка поплыло перед глазами. Я тихо охнула, ухватившись за перила. Страх пронзил острой иглой от макушки до пяток. Что со мной? Выдохнула с перерывами, уняла застучавшее сердце, задавила страх. Доктор, два доктора, сказали, что со мной все в порядке. Значит, в порядке. Мелькнула мысль о вине, которая хлебнула вчера, но отмахнулась от нее. Ни Алона не дура, далеко не дура, и не будет так явно подставляться. Это точно не ее происки. Тогда что? И посоветоваться не с кем. Досада какая. Эх, ладно. Буду надеяться, это всего лишь последствия переноса в другое тело. Правда, запоздалые какие-то. Наступит ухудшение, тогда уж буду за голову хвататься. Хоть вон те же лесные вроде сказали, что все хорошо будет. Но они и соврать могли. Что я вообще об этих странных людях знаю? Да и людях ли? Мои размышления прервал шум за углом. Кто-то подъехал к воротам, и я невольно вытянула шею, пытаясь разглядеть. Потом махнула рукой и поспешила вернуться в комнату. Ясное дело, за мной. Сердце опять начало гнать кровь по венам в ускоренном темпе. Губы разъехались в мечтательной улыбке, и пришлось дать себе мысленный подзатыльник. Команды влюбляться не было, я кому сказала. «Эрин, тебе не 18, тебе 30, черт возьми. Собери макароны с ушей». Пока я скандалила собственными вышедшими из повиновения чувствами и желаниями, подошла к двери. Та распахнулась, и я чуть не столкнулась носом с Илией. «Леоноса, там к вам!» — заметно волнуюсь, сказала она и протянула мне дрожащей рукой записку. «И это просили передать». Я чуть не ругнулась родным нецензурным. Хорошее настроение резко упало. Ну, что опять за шутки, а? Эрин, хорошая моя, ничему не удивляйся, ладно? Потерпи до вечера, все объясним и расскажем. Пока просто сделай, как я прошу. Возьми плащ с капюшоном и надень. И еще, мы поедем на моей лошади. Ты не должна видеть меня, помнишь? Оллер по делам уехал, появится после обеда. Надеюсь, не сильно огорчишься. Но дело действительно важное. Твой Йен. Ой, прям уж мой. Ага. Но чертова дурацкая улыбка опять расползлась на губах. И даже известие о том, что Олли не будет, не расстроило. Дела так дела. Он же принц в конце концов. Тяжко, наверное, выходной сразу двоим организовать. Плащ как раз с капюшоном. Известие об одной лошади скорее обрадовало. Не ездец я верхом. Совсем не ездец. Да еще и в платье. Так что послушно выполнила просьбу и накинула капюшон на голову. Не должна, так не должна. Только почему бы тогда Йену не надеть маску, а не устраивать такие сложности? Вдруг не удержусь и оглянусь. Спустилась, вышла во двор, где ждала лошадь. Хозяина рядом не было видно, но я послушно не стала осматриваться. Подошла к животному и осторожно погладила плюшевый нос. Неожиданно на талию легли чьи-то ладони, и негромкий голос произнес у самого уха. — Привет, птичка. Закрой глаза, только честно, хорошо? Первым на знакомый голос отреагировало сердце. Куда ж без него? Отбило все ребра, пнуло желудок и ушло в район пяток. Дальше вдоль спины прощекотали мурашки, затаившись около копчика. Ну и последними вспыхнули жаром щеки. Я вцепилась в гриву несчастной коняки, глубоко вздохнула и выполнила просьбу. «Хорошо, закрыла!» Голос не дрожал, что радовало. Показывать волнение Йену не хотелось. Остатки гордости еще не совсем покрылись плесенью. Тихий шорок, рука светлого отпустила талию, а через несколько мгновений меня ловко подхватили и посадили боком. Я ахнуть не успела. Принц крепко обнял одной рукой, второй сжал поводья. Я осторожно поерзала, устраиваясь поудобнее. Сидеть на боку было несколько непривычно. Близость Светлого и его дыхание около уха будили всякие желания, которые приходилось усмирять с некоторым усилием. Гормоны ни в какую не хотели успокаиваться, почуя слабину в моих бастионах. Но у меня сегодня в планах прогулка и шопинг на ярмарке. Ой, я ни черта не знаю о здешних товарно-денежных отношениях. И у Кайла забыла спросить со всеми этими переживаниями. Нет, понимаю, что, скорее всего, платить будет Йен, но... Раньше я за себя сама платила. И вообще, очень не люблю быть обязанной. Ох, ладно, придется прояснить ситуацию прямо сейчас. Йен, а у меня денег нет. Пробормотала, глядя прямо перед собой и не поддаваясь соблазну чуть повернуть голову. Поэтому ты такая напряженная, Эрин? Он весело фыркнул. «Неужели думаешь, я позволю девушке, которую пригласил, самой за себя платить? Я не настолько плохо воспитан, птичка моя». «Вот, вот сейчас и спрошу». «А почему вы с братом так называете меня?» Поинтересовалась я, осторожно откинувшись ему на грудь. «Сидеть с прямой спиной ужасно неудобно, а Светлый такой удобный и мягкий». «Вечером узнаешь», — последовал невозмутимый ответ, — и мы выехали за ворота. «Ну что, сначала по городу, а потом на ярмарку?» «Да!» — с восторгом закивала я, так что капюшон чуть не свалился с головы. Пришлось придержать. Йен тихонько рассмеялся, чуть крепче прижав меня к себе, и я мысленно махнула рукой. «Вечером, так вечером!» Вообще в душе воцарилось умиротворение, которого так не хватало в последние дни. И волнение уже не раздражало, а приятно щекотало нервы. И я позволила ему бродить в крови бодрящими пузырьками. Иногда Йен что-то рассказывал про улицы, по которым ехали. Дома, кто в них жил или кто построил. Про небольшие статуи и фонтаны. В общем, мне устроили полноценную экскурсию по центру Мирана. Когда Светлый замолкал, тишина не напрягала. Она расслабляла и удивительным образом сближала. Желание судорожно найти тему для разговора не возникало ни разу. Я рассматривала столицу Оймери, и чем дольше мы гуляли, тем яснее понимала, что мне здесь нравится. И очень. Дома не стояли впритык друг к другу, как в тех городах, что я видела раньше. Особняки знати перемежались с маленькими аккуратными домиками простых жителей. И буквально каждый окружал садик, так что все утопало в зелени и цветах. Кто-то спешил по делам, кто-то прогуливался, мимо нас проезжали экипажи и всадники. Мирана жил своей жизнью. На нас заинтересованно косились. Какой-то мальчишка неприлично показал пальцем, отчего я чуть не рассмеялась. Неожиданно накатило такое сильное осознание, что это теперь мой мир, мой город, что аж запершило в горле и защипало в глазах. Я закашлялась, унимая вал эмоций, и тут же заработал заботливый и слегка встревоженный вопрос Йена. — Что такое, Эрин? Ты в порядке? — Да, — хрипло отозвалась я, прокашлявшись. — Просто город красивый. Жаль, раньше не уговорила папу почаще привозить меня сюда. Я совсем не ожидала, что мне тихо выдохнут на ухо. «Эрин, ты удивительная!» Столько нежности прозвучало в этих словах, что тело моментально отреагировало волной слабости, и я порадовалась, что сидела, и Светлый меня держал. Горло снова перехватило, и сердце подскочило мячиком, и слова как-то все потерялись по пути ко рту. Я смогла только сипло выдавить. «Йен!» Я совсем разнервничалась, пальцы сжали край плаща, а уши чутко ловили дыхание принца. Внутри все обмирало от предчувствия чего-то непонятного, но очень приятного. Опять эмоции в разнос пошли. И что самое интересное, при полном попустительстве здравого смысла. — Не поворачивайся! — шепнул он и вдруг снял капюшон с моей головы. Замерла, затаив дыхание. Что делать будет? Ласковое прикосновение губ Йена к виску словно обожгло, и я не удержалась, потерлась затылком об его щеку. «Ты просто чудная, Эрин!» — снова произнес Светлый, и все, я была потеряна для общества. Остались только его объятия, дыхание, легкий запах туалетной воды, от которого думать вообще не хотелось, и желание прикрыть глаза, прислониться к груди Йена, обнять за пояс и слушать стук его сердца. Проклятие, пророчество, вредные тетки, лесные — все могли катиться к черту. Мне было хорошо здесь и сейчас. И плевать на обстоятельства моего появления здесь. Я буквально каждой клеточкой чувствовала нежность, исходившую от Йена, и купалась в ней, наслаждаясь этим ощущением. Могу же я хоть ненадолго позволить себе расслабиться? В конце концов, да и никто сейчас не пристает, не позволяет себе лишнего. Тихо вздохнула, и мои пальцы легли на ладони Йена, в которой он сжимал поводья. Так мы и ехали, молча, в уютной тишине, пока широкая улица не привела к большой круглой площади, на которой раскинулась ярмарка, шумливая разноцветная ярмарка. Я встрепенулась и выпрямилась, хищно прищурившись, как гончая, взявшая след. «О, все! Йен будет за уши вытаскивать меня отсюда. Не уйду, пока все не обойду. Тут же море всего интересного. Когда-то я просто обожала блошиные рынки в других городах. Других». И снова накатило. Мне слегка поплохело, да еще и в носу засвербело, и я громко чихнула. «Будь здорова!» Йен аккуратно надел мне капюшон обратно. «Ну что, приехали? Идем?» «А Олер как нас тут найдет?» — поинтересовалась я, помня обещание темного прийти позже. «Захочет — найдет!» — хмыкнул Йен и спрыгнул на землю.